Эпилог. Магнус. 2 года спустя. Она опаздывала. Опять. Я мерил шагами кухню в нашей хижине, смотрел в окно и с каждой секундой терял терпение. По воскресеньям после мессы в церкви я готовил для Тинсли завтрак. Сегодня я сделал яйца, жареную ветчину и оладьи на закваске с местными ягодами. Она ходила со мной на мессу не потому, что верила или не верила, просто она меня поддерживала, была моим компаньоном, и мы все делали вместе. Большинство вещей. Когда мы возвращались из церкви, она ходила на прогулку, а я готовил завтрак. Посмотрев на часы, я сжал зубы. Еда была готова, но теперь придется подождать, пока я разберусь с Тинсли. Вдев ноги в ботинки, я отправился в лес. В горах правило лето. Пропахший влажной землей воздух наполняло птичье свиристели, жужжение насекомых. Я шел по гравийной дорожке между деревьями и прислушивался. Где спряталась моя бесячая жена? С тех пор, как она впервые была здесь, многое изменилось. Склоны холма усеяли небольшие постройки и вольеры. Мы переехали сюда 2 года назад, и она сразу организовала центр помощи животным. Летучие мыши, еноты, соколы, лисы, олени и опоссумы. Она спасала всех тварей любого размера, и хищников, и травоядных. Я построил эти здания для нее, а она наняла персонал. Ветеринары и эксперты по дикой природе, которые ухаживали за больными и ранеными зверями и птицами. Вскоре все в округе знали, куда нести захворавшую животинку. У нее было много помощников. Дейзи частенько приезжала нас навестить. Братья и сестры Тинсли, и, конечно же, Кристиана, который еще был директором школы Святого Иоанна и жил в часе езды от нас. Когда мы с Тинсли поженились в прошлом году, наши активы слились, и мы стали неприлично богаты. Мы могли жить где угодно и делать что угодно, но нам нравилось здесь. Мы были совершенно счастливы. За вольером для летучих мышей горная тропа повела меня прямо сквозь все оттенки зеленого и золотого, залитого белым светом полдня. Я почувствовал ее еще до того, как увидел. Едва заметный гул в воздухе, запах лимона и мягкое шуршание подошвы. Свернув с тропы, я заметил ее в куче опавших листьев, на карачках. Она все еще была в своем платье для посещения церкви, синим в полоску, оттеняющим ее бледно-голубые глаза. Ее волосы сияли всеми оттенками белого и золотого, струились по спине и вились в локоны. Она встала и повернулась ко мне. За ее спиной, словно обрамление для ее голубых глаз, возвышались горы. Она улыбнулась. Это хрупкое, сексуальное тело, великолепное от макушки до пяток. У меня замирало дыхание каждый чертов раз. «Привет, красавчик! Я видела бурундука!» Она снова посмотрела на кустарники, где недавно ползала на четвереньках. «Ты опоздала!» Я показал ей на часы так, словно циферблат был самой важной вещью в мире. «Что-что?» Она наклонилась поближе, приложив ладонь к уху. «Что? Я сегодня бесподобно выгляжу?» Она поставила руки в боки и невинно улыбнулась. «Спасибо, дорогой муж, ты всегда так любезен». Ощутив, как набухает мой член, я прикусил губу. «Я сейчас затрахаю тебя до смерти». «Ну так чего ты ждешь? Мы в нетерпении». Она обвела жестом свои владения, имея в виду всех живущих здесь живых существ. Как она ухмыльнулась, заразительно озорно. Ее носик сморщился в районе ноздрей. В моей груди учащенно забилось сердце. Боже, как я любил эту женщину! Она была великолепно эксцентричной, прямолинейной, полной жизни. Но обещание есть обещание. Я говорил ей, что если она опоздает на завтрак, я ее накажу. «Снимай платье и белье». Я положил руки на пояс и расстегнул пряжку. Она не помедлила, не испугалась. Маленькая кокетка скинула с себя платье и, усмехнувшись, вздохнула. На ней не было трусиков. Я сделал глубокий вдох, стараясь контролировать возбуждение, и строго посмотрел на нее. «Ты что, Ходила на мессу без белья? Да, она моргнула. Хотелось вспомнить былые времена. Ты хочешь, чтобы я трахнул тебя в церкви? Я вытянул ремень из джинсов. Я хочу, чтобы вы трахали меня везде, отец Магнус. Она положила палец себе в рот и с невинным видом скользнула второй рукой себе между ног. Господи, вот это зрелище! От ее белой кожи все вокруг словно становилось еще ярче. Листва зеленее, небо голубее, но ничто не могло затмить ее красоты. Ничто и никогда не доставит мне такого удовольствия. Она была моим домом, моим семейным очагом, моим счастьем. Жизнь без нее лишила бы меня души. Повернись и возьмись за что-нибудь. Я сильнее сжал пряжку пояса, распаляясь изнутри. Я уже не был тем монстром, которым был в 20 лет, но и святым я тоже не был. Когда моя восхитительная жена, обнаженная, встала передо мной, крепко вцепившись в ветвь дерева, я отошел на шаг назад и размахнулся, высвобождая мою истинную природу. С каждым ударом я наслаждался ее криками, ее тяжелыми стонами, ее краснеющим задом. Я порол ее, пока мы оба не лишились всяких сил, а потом я трахнул ее в грязи, держа ее за горло так, чтобы мы смотрели друг другу в глаза. Мы были нечестивыми, бессмертными и влюбленными до беспамятства. Два грешника вместе, две навеки спаянные души.